Отец, точно, я не могу подвести его веру в себя. Мы близко. Раздавшийся спокойный голос волшебника, смотрящего на тьму катакомб, в которую вели рельсы, был подобен крику среди окружающего безмолвия. Прервавшийся старейшина посмотрел на валяющийся у стены череп и громко сплюнул в сторону, чтобы затем вновь продолжить читать мантру о защите и покровительстве, держа между пальцами сияющий бледноватым огнем оберег в виде дощечки, напоминающей фигуру человека. Проклятое место! Да неужели, смог бы съязвить Эрна, если бы у него были на это силы и настроение? С едва слышным шорохом золотоволосый волшебник пошел в левую сторону, тем самым возбуждая появившиеся у Лагги раньше сомнения насчет правильности их маршрута. Ощущение овцы, направляемой пастухом, неприятно кольнуло сознание, заставляя задать вопрос. «Волшебник, мы действительно идем к выходу?» Оторвавшийся вперед Локхард махнул рукой. «Не совсем. Мне нужно сначала забрать кое-что, а затем мы можем уйти». С шорохом члены группы достали ножи, а два человеческих волшебника и старейшина направили волшебные палочки в спину Локхарта. Получивший раньше некротическое отравление от прикосновения неупокоенного духа, Низушек истерично крикнул: «Ты решил нас всех убить, грибанный самоубийца? Или слова про яд были тоже ложью, и когда я вам лгал?» От широкой улыбки Локхарта говорившие и остальные члены экспедиции обомлели. «Ты, будь, издеваешься. Ты ввел нас вглубь этого проклятого места, говоря, что идем к выходу». «Нет, я этого не говорил. Я сказал, что нам нужно сюда идти. Думаю, вас заинтересует то, что здесь добывали эти бедолаги». Под напряженными взглядами остающийся все таким же спокойным британец махнул рукой в неосвещенную магическими светильниками сторону туннеля. Со стуком к ногам стоящего впереди Эрна упал кусок каменной породы, в котором что-то поблескивало завораживающим тускло-белым цветом. Один из рудознатцев задрожал и припал к земле, пытаясь лучше разглядеть кусок руды, не прикасаясь к нему. «Это невозможно, такой блеск и едва уловимое ощущение, Орехалк. Руками в перчатках можно забросить быстро в сумку с невидимыми чарами расширения пространства. Еще 6 таких кусков руды, и вы можете обеспечить себе беззаботную жизнь на десяток лет вперед. Советую поспешить, ведь время в вашем случае – это деньги и жизнь». Развернувшись, Локхард пошел дальше, пока члены экспедиции полными жадности и волнения глазами смотрели на появившуюся в зоне освещения золотоволосого волшебника перевернутую шахтерскую тележку с раскиданной по земле поблескивающей рудой. Нахмурившийся Эрна с тяжелым сердцем смотрел в спину идущего человека. Быстро шагая к гигантскому скоплению магии смерти, я чуть ли не физически чувствовал, как время утекает сквозь пальцы. Совсем скоро здесь должны появиться тот высший вампир и цепляющийся за жизнь темный маг, от которого за 100 метров несет гнилью. Раскрываю прикрепленную на поясе одну из сумок с чарами расширения пространства и взмахом магического проводника заставляю залететь внутрь несколько кусков руды Орехалка, которые могут пригодиться мне в будущем. Остальное следует оставить другим спутникам, ведь позже мне они пригодятся, а находящиеся перед глазами богатство заставит их не совершать глупости в теме «а давайте проучим этого хитрожопого колдуна, что нас обманул». В этих катакомбах, что стали братской могилой для более сотни каторжников, от которых избавились, чтобы сохранить в тайне место, слабые ментально-разумные могут совершить те еще глупости, которые в таких случаях завершаются смертью. Никогда не думал, что шепот прошлого так поможет понять, что здесь произошло. Обычно это напоминает несколько размытых отрывков из фильма, что больше наводит жуть, чем дают понимание произошедшего. Если бы не тот момент, что это свойство проклятых мест оставляет необратимый след на незащищенном разуме человека, заставляя его буквально пережить воспоминания и расшатывая скрепы личности, то это можно было бы назвать сокровищем для историков и археологов. Что может быть лучше того, чтобы лично увидеть историю, произошедшую несколько столетий, а то и тысячелетий назад? Много чего, если вы не историк и хотите пожить последующие годы без кошмаров и умственных расстройств. Бросив взгляд на суматошно пытающихся запихнуть куски руды в свои сумки разумных, останавливаюсь перед завихрением воздуха, около которого обрывались рельсы. Впереди виднелся завал, образованный обвалившимся потолком, от которого по земле стекала вода, прикосновение к которой может знатно подсократить срок моей жизни в этом теле. Кап, надеваю на левую руку перчатку из драконьей кожи, одно из лучших средств защиты при работе с опасными магическими веществами. и магическим проводником в правой руке накладываю на себя расширенную версию чар головного пузыря, что теперь тонкой пленкой обволакивают все тело, вытягивая теперь из меня магию для своего поддержания и забивая мой нюх. Прикосновением к камню на груди гашу его свет и делаю шаг вперед. Кап, краткое мгновение ощущения близкого к свободному падению, и моя нога ступает на землю в более глубоком по сравнению с привычным слое пространства. Лица коснулся мягкий, похожий на блик луны, отраженный в воде свет. Смотрю на 30-метровое в обхвате озеро, что располагалось посреди пещеры, от которого исходило неяркое свечение. Осторожно, чувствуя увеличение расхода магической силы на поддержание своих защитных и изолирующих чар, подхожу к нему. Без видимого дна скрытого движущейся серебристо-пепельной замутненностью озеро завлекало своей нереальностью, подобно бездне, куда невольно смотришь, стараясь найти ее конец. Приседаю у кромки воды и достаю 3 зачарованных на втягивание магической энергии жидкости флакона из обработанного хрусталя. Кончиком волшебной палочки прикасаюсь к каждому филиалу, нашептывая несколько новых зачарований, после чего взмахом отправляю их в полет над кромкой воды. Один был рядом со мной, а другие 2 по краям озера, дабы не возникло конфликта работы чар. С едва слышным хлюпаньем погружаю их в воду. Серебристо-пепельная замутненность дрогнула. Замираю, смотря на нее и ожидая, пока флаконы заполнится. 3 возникших сияющих водоворота медленно набирали скорость, поглощая и концентрируя мертвую воду, заставляя при этом местных обитателей пробуждаться. Спустя пару минут сзади до меня доходит магическая волна, схожая по характеристикам с влиянием экспекта патронума, но при этом влияющая физически на объекты угрозы. Направляю магический проводник на ближайший ко мне флакон и создаю магическую нить для захвата, так как присутствующая в озере концентрация магии будет мешать работе левитационных чар. Локхард, у нас проблема. Отправляю первый флакон в шкатулку, которую быстро прячу в складках одежды, после чего смотрю на появившихся из воздуха членов экспедиции, среди которых старейшина Ярих угрюмо держал остатки защитного оберега. Их полезность для меня резко уменьшилась. По моему мнению, проблем несколько. Развожу губы в улыбке Локхарта, разглядывая появившегося томного упыря и несколько фигур в черных плащах, от которых так и несло запретной магией. Елизар Драгов завороженно смотрел на средоточие магической энергии, которое смогло даже образовать свой собственный пространственный план. Сжав ладони, он подавил желание сразу начать проверку здешнего магического фона и посмотрел на стоящие перед ним помехи, из-за которых за сегодняшний день он лишился уже 2 химер. Было весьма неожиданно, что один из этих низушкив смог призвать аватара старшего духа. Обычно старейшины этой расы, которые владеют этим умением и нужными ресурсами, не лезут черти куда. Упырь, иди нах, кха-кха. Посмотрев на закашлившегося низушка, что подвергся влиянию колоссального сосредоточия магии смерти, маг, проживший не одно столетие, перевел взгляд на блондина, что как ни в чем не бывало закинул оранжевую нить подобно леске удочки в один из 2 видимых водоворотов и дернул на себя. Флакон с мертвой водой полетел в его сторону, а у смотрящего на это Елизара приподнялась бровь. Это наглость или уверенность в том, что ты сможешь уйти отсюда? Ну, у такого великого волшебника, как я, всегда есть выход из любой ситуации. Пожал плечами мужчина, смотря на упавший в воду флакон, когда Драгов лезвием ветра разрушил магическую нить наглеца. Молодежь с каждым годом становится все наглее. Все дело в том, что вы в последний раз доставляли удовольствие женщине аж пару веков назад, вот и жалуетесь на все подряд, так как не можете этого больше сделать. Дернув глазом, черноволосый мужчина хмуро посмотрел на волшебника, что достал явно зачарованный мешок и вновь создал оранжевую нить для захвата. «Эй, ты шо делая? Ща блевану, уу-у-у!» Дернув на себя волшебной палочкой, блондин не церемонясь обхватил своих спутников чарами и закинул в резко расширившуюся горловину мешка с чарами незримого расширения пространства. «Ты мертвец, не вы первый, не вы последний мне это говорите». Драгов с силой сжал волшебную палочку, опасаясь использовать сильные заклятия здесь. Прошедшая по воде рябь после столкновения над ней 2 заклятий заставила встать на дыбы наработанное годами предчувствие опасности. Возможно, ему следует просто договориться с этим мальчишкой, забрать часть мертвой воды и уйти отсюда как можно дальше, а уже позже научить его уважению к старшим. Наконец-то смог Сююда попасть. Все же эти пространственные лакуны или карманы-то еще марака. Резко развернувшись на раздавшийся сзади ленивый голос, Елизар взмахнул волшебной палочкой. Анорексик с бледно-зеленоватой копной волос на голове и уродливыми шрамами, оставшимися от какой-то болезни, дернул рукой. Сжатое из крови лезвие косы с легкостью разрушило фиолетовое режущее проклятие. Сделавшая шаг вперед, одна из фигур в черных плащах неестественно широко раскрыла рот. Усиленная магией звуковая волна ударила вперед, дробя в пыль попадающийся на ее пути камень, но того, кому предназначалась атака, на месте уже не было. Искусство крови. Танец полумесяцев. Вопреки законам физики, встав на потолок ногами, высший вампир взмахнул двумя малыми серпами в своих руках. Более десятка багровых слэшев ударило вниз. Одна из химер резко расширилась до 3 метров, покрываясь драконьей чешуей и накрывая своим телом своего хозяина, в то время как не успевающая уклониться химера с звуковой атакой распадается на 2 части под одним из слэшев, пока оставшиеся 2 более заточенные под скоростных противников успешно избежали атаки. Быстро создающий чары щита Елизар чуть удивленно посмотрел на развеявшееся под атакой высшего вампира тело золотоволосого волшебника. «Светлая власка, ты думаешь вновь меня обдурить?» Зависший на неизвестно когда прикрепленный к потолку веревке волшебник пожал плечами, подтягивая с помощью незаметной зачарованной лески 2 флакона к себе. «Не отвлекайтесь, у вас свой бой, а у меня свое дело. Забавно, только твое дело быть моим ужином». С оранжево-желтой вспышкой света и электрическим треском наглый блондин исчез с места за доли мгновения до того, как багровая маленькая коса с силой вонзится в камень. Высший вампир с любопытством посмотрел на выхваченный из воздуха до падения флакон с сияющей мягким светом жидкостью, после чего оглядел озеро. Глараева будиит давалиин. КХМ. Прокашлившийся около стены блондин недовольно поджал губы и вслух посетовал, щелкнув пальцами. «Жаль, что не получилось взять мертвую воду, но присоединяться к вам на приеме у хозяев этого места я не собираюсь. Так что желаю всем неудачи и короткого срока существования». С хлопком флакон в руке высшего вампира лопнул, забрызгивая его тело мертвой водой, отчего его энергетика резко пошла в разнос от поступления огромного количества магии смерти, а тело начало падать вниз к центру озера, в котором вверх начала подниматься серебристо-пепельная замутненность. И сотни разъяренных неупокоенных духов потянулись из озера к побеспокоившим их вторженцам. Подхваченный самой быстро из своих химер драгов бережно сжимал незаметно подхваченный у кромки воды флакон, активацию самоуничтожения которого он успел заблокировать, пока выжившая под атакой высшего вампира драконоподобная химера вместе с другой скоростной кинулись на задержку духов. За мгновение до того, как переместиться назад в катакомбы подобно золотоволосому волшебнику перед ним, Елизар бросил взгляд на в ярости закричавшую высшую нежить. Искусство крови. Прилив. Волна крови разошлась от силуэта высшего вампира в стороны, разъедая при соприкосновении полупризрачные тела неупокоенных духов, количество которых с каждой секундой становилось все больше, но 500-летний волшебник этого уже не видел, стремясь как можно скорее покинуть подземную часть Москвы. Часть 43. Романтик или официально заявляю. Романтик или официально заявляю. Мальчик мой, ты выздоровеешь, обязательно выздоровеешь. Отворачиваюсь от койки, на которой лежал находящийся в коме низушек, а рядом рыдала его мать, и иду на выход из больницы Святого Петра, названной в честь древнего волшебника, прославившегося благодаря своему несвойственному для людей того времени гуманизму и исцелению всех независимо от вероисповедания или расы. Он был достаточно силен, чтобы открыто показывать свое мировоззрение, но недостаточно осторожен, чтобы избежать смерти от руки пациента, ненавидящего волшебников. Задерживаю взгляд на других палатах, в которых лежали прочие члены экспедиции, которые еще не пришли в себя через сутки после выхода из московского подземелья. То, что никто не погиб, можно считать какой-то действительно сверхъестественной удачей. Конечно, без баснословно дорогих ингредиентов и услуг высококвалифицированных целителей некоторым из них придется годами лечиться от такого сильного некротического отравления, а тот впавший в кому низушек, которого раньше за ногу тяпнула призрачная киска, будет в таком состоянии еще минимум год, но они все еще живы, и с добытым орехалком вполне могут позволить себе хорошее лечение. Широко улыбаюсь нескольким смутившимся медсестрам, что отвели от меня восхищенные глаза, и замечаю старейшину Иориха вместе с низким даже среди своего народа низушким, который вел нашу группу по подземелью. Единственные, кто к этому времени очнулся среди членов группы, опирающийся на костыли Арналагги пристальным взглядом смотрел на меня. «Господин Локхарт, у вас найдется время на недолгий разговор?» Почтительно и сдали из страха спросил меня седовласый низушек, что также опирался на костыли из-за слабости тела. Ободряюще улыбаюсь, распространяя ментальные волны доброжелательности, чтобы успокоить собеседников. Умение, которое я создал после исследования чарующей ауры Вейл, которых встретил среди выживших во время катаклизма. Полезная способность, которая не раз меня выручала при встрече групп выживших, которые часто настороженно относились к сильным чужакам. Конечно, вы хотите здесь поговорить? Спасибо. Давайте пройдем в палату. Спустя 5 минут я присел на стул в палате, к которой были приписаны эти двое, а сам старейшина, приобретший капельку страха из-за знания о моей силе, заговорил. Прежде всего мы хотели бы попросить прощения за поведение нашей группы в катакомбах, когда мы направили свое оружие против вас. Можете не переживать об этом. Я ожидал этого, когда направил вас согласно своим целям, не посоветовавшись и не предупредив. Как настоящему джентльмену и добросовестному волшебнику, это мне нужно извиниться перед вами. Нет-нет, может, это и выглядит со стороны так, но если бы вас не было с нами, то мы уже не могли бы увидеть свет солнца. Одного того колдуна хватило бы, чтобы покончить со всеми нами, не говоря уже о той твари. Смотрю на вздрогнувшего при последнем слове Иориха. Он еще неплохо держится по сравнению с другими разумными, что когда-либо видели высших вампиров. Многие волшебники просто ломаются и приходят в полное отчаяние после встречи с этой высшей нежитью. Невероятная регенерация, сводящая на нет большую часть урона меньше, чем за минуту, абсурдная скорость, на которую обывателям невозможно вовремя среагировать, искусство крови, рядом с которым мощность заклинаний с первой по четвертую категорию могут показаться балаганными фокусами, и опыт столетий существования в борьбе, интригах и скрытности, ведь эти существа чаще всего видят в своих сородичах лишь конкурентов и ступеньки для своего возвышения. Вселить ужас в сердце даже опытного бойца или Аврора не составит для них большого труда. Поэтому мы хотим поблагодарить вас и сказать, что двери нашего дома всегда открыты для вас, а Иорих Биврех, сын Бальдра и старейшина московской общины народа почитающих духов, признает за собой долг жизни перед волшебником, Гилдероем Локхартом. Волшебник, Гилдерой Локхарт, принимает обязательства Иориха Бивреха, сына Бальдра и старейшины московской общины народа почитающих духов, перед ним. Проговариваю, чувствуя формирующуюся между нами духовную связь, которая успокоила старого низушка. Почему успокоила? Все дело в простодушности этого магического народа и причинах появления такого менталитета. С древних времен они постоянно взаимодействовали с духами, существами астрального плана, что порой могут посещать физический план, создавая временное тело или вселяясь в существующее, и это не могло не оставить свой отпечаток на них. Более простые в выражении своих чувств низушки, отвратительные лгуны и интриганы, ведь действия, идущие наперекор их морали, причиняют им чуть ли не физическую боль. Но при этом, как бы это абсурдно ни было, низушки были неплохими торговцами, ведь свод моральных правил у них был прост, а само неумение лгать делало их надежными партнерами в глазах знающих разумных. Конечно, исключения бывают и среди них, но такие отличающиеся индивидуумы подвергаются остракизму в таких случаях. Такой менталитет помогает лучше взаимодействовать с духами и даже получать своеобразные благословения от старших духов. Но в то же время в случае внутреннего конфликта или проступка те же старейшины теряют возможность нормально общаться с духами. Доверие, искренность и взаимодействие – эти принципы лежат в основе духовных искусств, которые активно практикует эта волшебная раса, и поэтому чувствующий передо мной свой долг Иорих захотел подавить малодушные порывы в себе сейчас таким образом, дабы это не стало его крахом в будущем. Хорошо, господин Локхарт, если хотите, вы можете быть моим гостем, пока находитесь в Москве. Знаете ли, моя жена и дочь, знатные повара, чью готовку я с нетерпением жду каждый прием пищи. Ха-ха, облегченно рассмеялся дед, стараясь наладить со мной более тесную связь. Неопределенно качаю головой. Я подумаю об этом, так как мне нужно выполнить несколько дел в Москве, но возможно придется их пересмотреть. Вы же сообщили властям о произошедшей встрече с Кровосиси. Да, они сказали, что направят туда проверочную группу, хмуро произнес Низушек, чувствуя, насколько это была бесполезная затея. Возможно, ко мне придут новые поклонники моего творчества и приключений, что могло бы доставить много хлопот вашей семье. Поэтому посещу ваш гостеприимный дом в другой раз. А теперь позвольте откланяться. Получивший намек о возможных будущих проблемах старейшина замолчал, но когда я направился к выходу, внезапно заговорил третий участник этой встречи. Господин Локхарт, можно ли присоединиться к вашему путешествию по странам? А? Поворачиваю голову к говорившему и пытаюсь понять происходящее. Эта проблема, судя по лицу, возникла также у уважаемого Яриха, сына Бальдра. Смотрю в карие глаза Низушка, улавливая его мысли и мотивы. Если хотите туристической поездки по странам, то советую использовать проверенные агентства и какую-нибудь прелестную провожатую, что позже ночью украсит вашу постель. Провокационно улыбаюсь покрасневшему и иду сразу к двери, чтобы избежать дальнейшего геморроя от этого романтика, захотевшего новых острых ощущений вместе с поиском близкого родственника. Подождите. Со стуком дверь закрылась за моей спиной. Арна, ты успел где-то головой удариться в катакомбах? Арна недовольно уставился на руку деда, которую тот положил ему на плечо, чтобы не дать возможности пойти за волшебником. Нет, дай мне пройти. Так, слушай сюда, мальчишка, твои постоянные походы то в подземку, то в горы, то еще куда и так заставляют меня с твоей бабушкой переживать, но я закрывал на это глаза, кровь не водится, так что неудивительно, что ты пошел в своего отца, который был тем еще перекати-полем и в которого твоя мать с какого-то духа влюбилась, но за Локхартом ты не пойдешь. Понятно, и почему же, у него есть сила и репутация, а также, возможно, если я смогу его уговорить, то смогу найти хотя бы тело отца, ведь в то место волшебники всегда хотели попасть. Ты умрешь, Лакги саркастично ухмыльнулся, разве не ты говорил, что мы все рано или поздно умрем, и говорю, что хочу, чтобы это было поздно, когда я мог бы понянчить твоих детей. Дед, что дед, я там чуть душу духом не отдал, а ты еще бабу себе не нашел, но хочешь отправиться черти куда, за этим волшебником следуют сами смерть и судьба, перекраивая линии жизни встречных на его пути. Такой слабый мальчишка, как ты, рядом с ним будет просто сметен в сторону и расплющен. Значит, я стану сильнее, мрачно насупившись, произнес Лакги, вспоминая про возможности старейшин, что, казалось, могли видеть благодаря помощи духов гораздо больше вещей, чем обычные волшебники. Со стуком рукоять костыля приземлилась на лоб упрямого Низушка, что с шипением спустя секунду схватился за голову. «Ты меня слышал, обалдуй! Подумай и уйми свой пыл, пока я пойду и проверю самочувствие остальных наших товарищей!» Проводив взглядом старейшину, который был также его дедом, Арналогги присел на кровать, все еще чувствуя ненормальную усталость после этого похода, и достал мешочек, который держал при себе. Необработанный орехалк сверкнул под солнечными лучами, падающими сквозь окна магической больницы. Этого должно хватить. Чувствуя прохладный октябрьский ветер, иду по Могловской части Москвы. Иллюзия одежды типичного чиновника скрыла дорогую лично зачарованную мантию, а слабый отвод глаз сделал меня для окружающих людей неинтересным и незаметным силуэтом. Вдох, выдох, вдох. Наполненный городским смогом и прочими прекрасными ароматами большого города воздух, на удивление, расслаблял. Может быть, я получил бы больше удовольствия от вдыхания воздуха в том же лесе гигантских деревьев, но ослабить многолетнее напряжение, что не покидало меня, мог только этот городской воздух. Слишком я привык к мерзким запахам гнилого мяса, разложения и разрухи катаклизма, из-за чего кристально чистый воздух лесов воспринимается подсознанием даже спустя год пребывания в этом теле как нечто ненормальное. А все ненормальное – это опасность. Задерживаю взгляд на проходящих мимо людях, которые спешили в такую пасмурную погоду как можно скорее покинуть улицу, направляясь по своим важным делам. Работа, дом, семья, друзья. Привычная жизнь, в которой нет интриг культа конца и кланов вампиров. А трагедии вроде взрыва четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, прогремевшего в апреле этого года, есть только на экранах телевизоров и в строчках газет. Самое забавное, что я знал об этой катастрофе и мог попытаться предотвратить ее, спасти тысячи жизней, не дать многим километрам жилой территории превратиться в запретное для всех разумных место, где невидимая радиация калечит облик самой природы. Только я не готов рискнуть будущим своих близких ради изменения миллионов чужих судеб. Действительно великие или ужасные события не происходят случайно. К ним приводят десятки, а порой и сотни событий переменных. Возможно, если бы я взял под контроль с помощью Империуса людей, отвечавших за АЭС, то все бы обошлось. Только чтобы через время магическое правительство, проверяющее служащих таких мест, узнали бы об этом и начали поиски виновника, а сама трагедия произошла бы через, скажем, год. Или, возможно, этой трагедии не произошло бы, и уверенные в себе магловские правители продолжили бы развивать атомную промышленность, скрывая прочие аварии, связанные с этой технологией, что уже произошли или произойдут, чтобы в будущем получить нечто еще хуже. Пытающиеся оседлать волну, влияющую на судьбы миллионов людей, всегда несут риски, ведь на них падают взоры сильных мира сего. Может быть, это и другой мир, но общие линии истории с моим прошлым прослеживаются и здесь, из-за чего я имел общее представление о будущем. Мне не хочется возиться с последствиями такого изменения, рискуя провалить свою основную цель. Но даже, если бы мне было наплевать на будущее и я был уверен в предотвращении катаклизма даже при учете таких проблем, то не стал бы вмешиваться в это, потому как меня волнуют только близкие мне люди и чувство собственного комфорта, как и этих людей, которые живут в своем обычном мире, не подозревая о том, что большей части из них, возможно, через десяток лет предстоит сгинуть в пламени и разрухе наступающего катаклизма или возможной Третьей мировой войны, что развяжут два магловских гиганта, чьих руководителей также волнуют лишь близкие им люди и чувство собственного комфорта. Возможно, окажись в этом теле я, который был до смерти сына, то этот мир встретил бы суматошного мага, горящего желанием спасти всех и разваливающегося под тяжестью своей поистине невыполнимой цели. Но здесь есть только я нынешний, чуть более выполнимая в перспективе цели, близкие мне люди, которые не знают меня и благополучие которых я обязан обеспечить. Все прочее, что встанет преградой у меня на пути, сгорит в моем пламени. Возвращаюсь мыслями к флакону мертвой воды, что покоился в шкатулке, бывшей у меня сейчас в кармане. В ближайшее время мне следует подготовить надлежащее место для экспериментов и проверки наличия возможных различий между этим магическим веществом здесь и в моем прошлом. Проблем в составляющих для будущего ритуала, что должен решить проблему моего нынешнего тела и позволить получить еще большую магическую силу, не должно быть. Впрочем, было бы лучше сделать это в поместье Блэков, которое я приватизировал, но в ближайшие дни возвращение в Англию не входит в мои планы, а проверить добытый трофей на сюрпризы следует сейчас. Сворачиваю в один из безлюдных переулков и с хлопком аппарации перемещаюсь к гостинице, в которой снял номер пару дней назад, но при этом ни разу не ночевал. После выхода из подземелья пришлось урегулировать слишком много вещей, начиная с поддержки и доставки полумертвых тушек в больницу с надлежащим объяснением происходящего, заканчивая дополнительными зачарованиями на флаконе, когда эманации элементов смерти начали проходить сквозь изолирующие чары. Сейчас мне нужен мой чемодан, прежде чем отправиться к месту для предстоящих экспериментов. «Добрый день, господин Локхарт», улыбаюсь резко оживившейся при моем приходе дочери хозяйки гостиницы, что сейчас принимала супружескую пару, желающую снять номер. «Добрый день, госпожа Елена, выглядите, как всегда, великолепно». «Спасибо», резко засмущалась волшебница, а мои глаза отметили лежащую на столе чуть в стороне книгу «Поездки с похитителями», причем уже на русском языке. «Вижу, что вы заняты, так что не буду отвлекать», говорю, быстро шагая к лестнице, пока девушка с явным нежеланием вернулась к своей работе. Чувствую на себе пристальный взгляд и поворачиваю голову. Находившийся на лестнице непримечательный волшебник в темной мантии спокойно спустился со второго этажа и прошел мимо меня. Поднимаюсь по лестнице и захожу в свой номер, забирая свой чемодан и отмечая по охранным чарам, что ранее кто-то пытался проникнуть в номер, но не смог. Замечаю искривление пространства за дверью и появление источника бурлящей магической энергии, пока сам я уже выпрыгивал в окно, почувствовав неприятности заранее. В голове пронеслись возможные шутки Крецка на тему интуиции, связанной с определенной анатомической частью человека, которую вульгарно называют жопой, пока со слышимым на весь пространственный план грохотом из окон моего бывшего номера наружу выходят языки огня, а третий этаж гостиницы начинает проваливаться вниз из-за разрушенных взрывом нескольких опорных стен. Делаю перекат по земле, чтобы погасить импульс при падении, и подымаюсь под испуганные крики окружающих людей. Официально заявляю, Москва этого мира мне не нравится. Часть 44. Наказание, показание и представление. Наказание, показание и представление. Ты не выполнил мое поручение. Принесенного тобой слишком мало. По богато обставленному кабинету разнесся расслабленный спокойный голос. Сидя в одном из кресел у стены, одетый лишь в распахнутый халат, хозяин кабинета неторопливо поднес к губам искусно выполненный бокал с переливающимся столетним вином. Свободной рукой поглаживая волосы прекрасной черноволосой девушки с объемной грудью и пышным телом, что сидела рядом на полу в одном полупрозрачном пеньюаре, русоволосый мужчина, казалось, мало интересовался выполнением своего поручения. Глава, По помещению разнесся треск разбитого стекла. Преклонивший колено с момента входа в кабинет Nvidia не сдвинулся с места, когда в него прилетел бокал. Красное вино потекло по болезненно худому телу с уродливыми шрамами от болезни и неестественной мускулатурой, прекрасно видимой окружающим благодаря отсутствию верхней одежды. Косноязычный идиот, ты должен был вырезать всех свидетелей, но чуть не сдох от кучки призраков и финта волшебника. Высший вампир, чуть не утонувший в озере. Анекдот, будь века. Ха-ха-ха. Со злой усмешкой мужчина громко рассмеялся без единой ноты веселья в голосе. Сидящая рядом девушка задрожала. Проваливай к своей шлюхе сестре и проследили за выполнением работ этих болванчиков. Сейчас разобраться с этим скоплением мертвой водички и безмозглых духов не получится из-за этих слетевшихся, как на говно, мух из ордена. Давить их пока нельзя. Перестав смеяться, Александр с расслабленным выражением лица потянулся за новым бокалом. Подскочившая девушка быстро взяла бутылку вина и осторожно наполнила бокал под одобрительным взглядом мужчины в халате. Высший вампир с копной бледно-зеленоватых волос молча ждал. «Кстати, я тебя обрадую. Ты не первый высший вампир, которого обдурил этот Локхард. Сопляк, что недавно стал главой клана Вентру, тоже сел в лужу по его вине. Можешь вместе с ним поплакаться». С широкой улыбкой глава вампирского клана Малковиан сжал ладонь на ягодице пискнувшей девушки. «Он, кстати, назначил цену за голову этого волшебника, так что передай людям из артеля, чтобы оказали в этом помощь. Может, этот человечишка меня и позабавил, но сейчас такие проблемные личности нам не нужны. Ты понял, я все ее выполню». Глава. Встав, Nvidia направился к двери, но раздавшийся сзади голос заставил его остановиться. «Минутку, я чуть не забыл про наказание за провал». Резко развернувшийся высший вампир инстинктивно поднял руки. Покрытая острыми красными кристаллами мускулистая рука с хрустом костей отправила тело вампира в полет. С грохотом дверь кабинета вылетела наружу, а в стене загородного поместья, не отмеченного ни на одной из карт, возникло углубление. С переломанными руками, потрескавшимися ребрами, выбитым глазом и сломанной челюстью анорексик сполз вниз. Цыкнув от того, что стену защищенного кровавыми жертвоприношениями поместья снова нужно ремонтировать, Александр указал пальцем на лежащего подчиненного. «Тебе запрещено регенерировать и как-либо исцелять свои травмы до прибытия к своей сестре-шлюхе». Ранее расслабленный голос стал монументальным, вкручивающимся в саму суть слушающего, заставляя его безоговорочно подчиняться приказам говорившего. Закончив говорить, глава клана потерял всякий интерес к подчиненному и махнул рукой. «Проваливай». Молча вставший высший вампир моментально скрылся с глаз. Развернувшийся русоволосый мужчина нежно улыбнулся подобравшейся черноволосой девушке. «Кармилла, ты же поможешь мне восстановить испорченное настроение?» Чувствуя пробивающийся изнутри животный страх, Кармилла как можно естественнее улыбнулась. «Да, хозяин». С громким шлепком девушка упала на пол и схватилась за лицо, на котором малиновым цветом наливался отпечаток ладони. По помещению разнеслось безмолвное рыдание. «Сука, я же тебя учил тому, как Кармилла должна себя вести. Где уязвленная непокорная гордость, обреченная ненависть во взгляде? Кармилла бы так быстро не скатилась до состояния половой тряпки, боящейся всего». Схватив за волосы лежащую девушку, он поднял ее голову. Испуганные слезящиеся глаза уставились в синие глаза мужчины, в которых начали блуждать багровые искры. На хищном, но в то же время отмеченном некой суровой красотой первобытного зверя, лице возникла широкая безумная улыбка. «Ну ничего, у нас еще много времени впереди для твоего обучения тому, как себя должна вести Кармилла». Гилдер и Локхард, британец, писатель и путешественник. Несколько дней назад прибыли в Москву и уже стали участником двух происшествий, если не трех, так как вы были одним из двух людей, первыми прибывших на место убийства мастера чар Севина Костова. У вас есть объяснение столь феноменальной удачи на попадание в эти происшествия? Размеренным суховатым голосом задал мне вопрос следователь отдела магического правопорядка. Сидя на жестком стуле в довольно аскетичном и словно пропахшем каким-то бюрократизмом кабинете для допроса свидетелей или задержанных, развожу руками и с апломбом заявляю. Потому, что я, Гилдерой Локхарт. Простите, недоуменно с едва не формирующимся над головой эфемерным вопросительным знаком задал вопрос министерский служащий. Устало вздыхаю с лицом человека, которому надо объяснять очевидные вещи. Это не я ищу неприятности, это неприятности ищут такого красавчика, как я. Единственное, что выдало эмоции собеседника на столь аргументированное заявление, это его дернувшаяся бровь. Видно и правда опытный служащий. Согласно сведениям других очевидцев, за секунду до взрыва на втором этаже гостиницы «Спящий Книлс» вы покинули свой гостиничный номер, воспользовавшись оконным проемом. Вы знали о том, что этот взрыв должен был произойти в гостинице, и можете ли объяснить, посредством чего этот самый взрыв произошел? Вы же знаете, что у таких великих волшебников, как я, прекрасно развита интуиция, что сравнимо с прорицанием. Мне было сравнительно легко заметить опасность за несколько секунд до того, как станет поздно. Что же касается источника взрыва, то я милостиво вам помогу в этом расследовании. Это было боевое зелье. Прям чувствуя подступающее раздражение собеседника, что все так же сидел с неизменным лицом, я использовал на максимум ментальную маску Локхарта, излучая в окружение чувство превосходства и самовлюбленности. Что мне действительно нравится в моей публичной личности, так это возможность раздражать людей, не выходя из привычной матрицы поведения. Раздражающиеся люди допускают ошибки, хуже скрывают свои истинные намерения. Их природная защита разума под действием волны эмоций становится более рыхлой. Мне остается лишь улавливать ту тонкую грань между собой и собеседниками, когда самовлюбленность превращается из своеобразной причуды человека в вызывающий раздражение порог гордыни. И как вы определили это? Почувствовал. То есть напророчили? Сдали иронии уточнил служащий министерства, смотря в мои глаза. Почувствовал с помощью носа. Среди моих многочисленных талантов мое острое обоняние занимает отнюдь не последнее место. С яркой улыбкой поправляю его. Лицо мужчины в этот момент было синонимом слова сомнения. У вас нюх собаки или что? По моему мнению, вы явно скрываете подробности этого инцидента. Давайте я скажу, как скорее всего было на самом деле. Самоназванный гений зельеварения приехал в Москву, купил новых ингредиентов, с которыми ранее не работал, и решил поэкспериментировать в своем номере, пренебрегая техникой безопасности. Но что-то пошло не так и, понимая, что его недозелье взорвется с минуты на минуту, он просто прихватил вещи и выпрыгнул в окно. А, чтобы его не оштрафовали или, не дай бог, посадили в тюрьму, он придумал историю про боевые зелья и попытки его убить в стиле книжек, которые он сам и пишет. Вы понимаете, что на вас лежит вина за смерть трех человек и травмы более десятка других людей. Чуть шире улыбаюсь и убираю слабое ментальное давление, излучаемое во внешний мир, из-за которого собеседник сболтнул лишнего. Но что еще лучше, позволил появиться в своей голове мыслям об этом лишнем. Я ничего не говорил про то, что это была попытка моего убийства. Может, вам тоже стоит пойти в писатели, что вы уже придумываете истории, которые я еще не написал. В глазах мужчины прям горело чувство досады за такой промах. Но вы сказали про боевое зелье, а значит имели вы. А вы все додумали? Может быть, там просто кто-то уронил боевое зелье? Я же этого не видел. Но ваша версия с убийством мне нравится. Пожалуйста, поработайте с ней. Все же моя популярность имеет и свои минусы. Некоторые завидующие моей славе люди порой просто сходят с ума от столь порочного греха. Буду надеяться, что вы, мистер Дубов, не такой человек. Взволнованно и с надеждой говорю сидящему на другой стороне стола человеку, что всеми силами пытался удержать каменное выражение лица, из-за чего в этот момент выглядел еще неестественнее. Господин Локхарт, вы придираетесь к словам и уходите от темы разговора. Ох, прошу прощения, вы хотели поговорить со мной о моем несомненно остром обонянии? Если вы завидуете этому, то не стоит. Поверьте, острый нюх порой особенно мешает в общении с людьми, которые давно не мылись. доверительно сообщаю и демонстративно отодвигаю свой стул, наморщив нос. Глупо похлопавшие глазами лицо служащего вскоре покраснело от гнева, когда он понял завуалированное оскорбление. «Вы не хотите помогать расследованию этого дела, устраивая здесь этот балаган? Я безусловно готов помогать расследованию, но моим показаниям просто не верит. Впрочем, чего еще ожидать от человека, что не удосужился банально принять душ после ночного выполнения супружеского долга? Хотя, судя по двум разным ароматам женских духов и засосу на шее, долг был выполнен не только со своей женой. Какой засос? Я же все уп». Рефлекторно потянувшийся к своей шее Артур Дубов замер, смотря на мою широкую улыбку, вслед за чем его лицо приняло совсем некрасивое выражение. «Умение вывести человека из себя – это целое искусство, в чем я уже не раз убеждаюсь. Как вы, острое обоняние, демонстративно касаюсь пальцем кончика своего носа». Дубов вдохнул, Дубов выдохнул, Дубов собрался с мыслями о том, как выставить виновным меня по поручению своего благодетеля, пока другие идиоты пытаются подкинуть мне в чемодан контрабанду ради подставы британского индюка. Но его дальнейшие жалкие попытки выполнить поручение и мои мысли о том, как выкрутиться из этой ситуации с наибольшей выгодой для себя, прервал стук в дверь кабинета. «Входите». Появившийся из-за двери волшебник, явно стремившегося достигнуть идеала стереотипа внешности, клерк обыкновенный быстро подошел к служащему Эврората и тихо зашептал ему на ухо. Карие глаза следователя на мгновение удивленно расширились, вслед за чем его лицо вновь стало спокойным и собранным. «Господин Локхарт, вы можете быть свободны. Если у вас появится новая информация по этому делу, то прошу вас немедленно сообщить в министерство. Ваши вещи вам сейчас вернут. Приятно было пообщаться. И не забудьте расследовать эту версию с попыткой моего убийства». С улыбкой прощаюсь с человеком, чуть не кожей чувствуя его закипающее негодование. Клерк обыкновенный, проявляя свои выдающиеся способности непримечательности и оперативности, быстро провел меня к служащему, которому я сдал на хранение свой чемодан, который эти дилетанты так и не смогли открыть, а после меня уже с чемоданом также быстро вывел к выходу из министерства. При этом он так и норовил уйти из моего поля зрения и в какой-то мере даже слиться с окружением, чем и выдал свою необычность. Ну, пока это меня не касается, можно проигнорировать столь занимательный кадр. Все же времени у меня ограниченное количество. Отвожу взгляд со спины скрывшегося в толпе волшебников служащего со слишком хорошими навыками скрытности и поворачиваю голову к идущей целеустремленно ко мне явной аристократке. Прямая осанка, уверенность в глазах человека, за которым стоят десятки именитых предков, белоснежное платье, цена которого явно превышает отметку в пару сотен галеонов, и пара непримечательных сильных волшебников позади, что внимательно осматривали окружение, дали сразу понять о наличии за плечами девушки отнюдь не самого последнего чистокровного рода волшебников. Дойдя до меня, девушка с светлыми волосами и радужками глаз, что невольно напомнили мне замершую посреди зимы водную гладь озера, сделал реверанс. «Рада приветствовать вас в нашем городе, мистер Локхарт». На чистом английском языке обратилась ко мне аристократка, в глазах которой сквозило любопытство и благодарность. «Подождите, этот голос я уже раньше слышал. Карпе ретрактум. Заклинанием притягиваю к себе женщину, которую чуть не растоптала толпа паникующих волшебников, стремящихся убежать от оборотней, внезапно появившихся в бальном зале Министерства магии Германии. Магией не позволяю ей вновь упасть из-за потери равновесия на туфлях с высоким каблуком и рефлекторно кидаю на нее очищающие чары, уже направляясь к своей любимой. Будьте осторожней и поменяйте обувь. Спасибо». Опускаю глаза вниз, замечая элегантные женские сапожки и лучше отпечатывая в воспоминаниях красоту этой волшебницы, после чего делаю поклон. «Мое почтение, прекрасная леди. Как я вижу, вы последовали моему совету и сменили обувь». На лице девушки, возраст которой на самом деле не превышал 20 лет, появилась лучезарная улыбка. «Рада, что вы меня все же запомнили. К сожалению, в прошлый раз в Берлине я не смогла отблагодарить вас из-за того, что мой обеспокоенный отец в тот же день забрал меня домой. К счастью, знаменитый британский писатель решил посетить мою родную страну, поэтому я не удержалась от желания вновь встретиться с вами». Полностью разрушая образ холодной аристократки, волшебница проказливо улыбнулась, а один из стоящих позади непримечательных волшебников, что просто дышали свежим воздухом и наслаждались видом, страдальчески закатил глаза. «Я безусловно рад вниманию столь красивой волшебницы, но в нашу первую встречу мне не удалось как следует с вами познакомиться. Оборотни в своем зверином обличье не слишком способствуют долгому разговору. С улыбкой развожу руками, намекая на то, что мы еще не были как следует представлены, хотя я уже догадываюсь, благодаря кому так быстро покинул застенки отдела магического правопорядка. Ох, где же мои манеры? Позвольте тогда представиться. КХМ». Кашлянув в кулак, волшебница вернула на лицо достойное выражение волшебницы древнего чистокровного рода. Елизавета Демидова из рода великих князей Морозовых рада вновь встретиться со своим спасителем. Чувствуя на себе внезапно скрестившиеся взгляды окружающих волшебников, которые узнали в стоящей перед девушке единственную дочь одного из самых могущественных людей магической России, ко мне пришло понимание, что этот день спокойно окончить мне не дадут. Часть 45. Разговорчики, кубики и флейты. Разговорчики, кубики и флейты. О, я даже не знала, что у нас есть такое под Москвой. Услышав удивленный возглас девушки, делаю новый глоток чая, заказанного в одном из кафе, что располагались рядом со входом в Российское Министерство Магии, из которого мы вышли полчаса назад. За окном теплого помещения завыл холодный октябрьский ветер, невольно заставляя вспомнить мои прошлые дни пребывания на родине своей матери. Немногочисленные деловые поездки, по большей части связанные с ритуалами очищения проклятых мест, оставшихся после сражений с последователями Гриндевальда, медовый месяц с женой, во время которого мы фактически устроили кругосветный тур, и спешное жалкое бегство с выжившими в, казалось, единственное безопасное место – Россию. Только встретили тут европейские беженцы лишь мороз и таких же голодных людей, пытающихся не попасть в пасти мертвых. Впрочем, меня тогда это мало волновало, ведь после очередного сеанса мозгоправства над одним из русских волшебников, который уже буквально не мог отличить реальность от кошмарной фантазии, я узнал о том, кто отвечал за запуск ядерных боеголовок, и отправился в путь. Может возникнуть вопрос, а почему я, если уже был в России, не отправился сразу сюда с помощью аппарации или созданного собственноручно портала? Почему волшебники, славящиеся своей аппарацией и порталами, банально не использовали их хотя бы для того, чтобы отвезти свои семьи сразу в Россию, если считали ее еще не затронутой некровирусом? И ответ на этот вопрос прост. Не могли. Слишком быстро изменяющийся магический фон и истончившаяся грань с миром мертвых сделали все прошлые сохранившиеся пространственные координаты, которые волшебники, изучившие аппарацию, инстинктивно запоминают, не осознавая этого, а создатели порталов осознанно используют их в своих изделиях, стали полностью бесполезными. А записывать новые пространственные координаты мест изменившегося так кардинально мира пришлось уже по старинке. Ножками или на метле долететь до места и уже потом иметь возможность аппарировать в это место. Кстати, а связан ли сегодняшний взрыв в гостинице с темным волшебником и вампиром, которых как раз и встретили в этих катакомбах? Возможно, они хотели отомстить? Чуть загадочно улыбаюсь, смотря в радужки льдинки девушки, чуть ли не пылающей восторгом от услышанного. Трудно сказать, у знаменитых людей всегда много недоброжелателей, которые не стесняются задеть посторонних своими действиями. Но и думать, что все несчастные случаи – это заговоры против тебя, тоже глупо. Порой вещи просто случаются, и нужно думать о том, как это исправить или обернуть в свою пользу, чтобы сами недоброжелатели пожалели о своих действиях. Так значит, вы не знаете, было ли это несчастным случаем или попыткой вашего убийства? Чуть расстроенно произнесла Елизавета, надув губы. Нет, я уверен, что это была попытка моего убийства. Но что действительно трудно сказать, так это кто выполнил эту попытку. Может быть, это сделали спасшиеся контрабандисты из моей третьей книги «Поездки с похитителями», а может, греческие культисты, о которых я как раз собираюсь написать в следующей книге. Пожимаю плечами, делая очередной глоток чая. Культисты, стоп, вы уверены в том, что это было покушение? А как же вещи просто случаются и все остальное? Красивые слова. Мужчинам нравится выглядеть перед красивыми женщинами мудрыми и таинственными. Но разве сказанное можно назвать неправдой лишь из-за этого? Ха-ха, а вы весьма дерзки, господин Локхард, говоря такое мне. А вы весьма инфантильны, как для дочери великого князя Морозова. Непримечательный волшебник, сидевший через столик от нас, подавился воздухом. Светловолосая девушка замерла и с озадаченным видом посмотрела на меня. Это был упрек или попытка вывести меня из себя. Это приглашение к тому, чтобы перестать отыгрывать роль моей восторженной фанатки, что чахнет под строгой опекой отца и жаждет приключений. А вы страшный человек, господин Локхард. Это, между прочим, обидно. Мне приходится много времени уделять своей внешности, дабы окружающие сразу понимали, с кем имеют дело. А назвав девушку инфантильной, вы считаете, что не обидели ее этим? Туши. Развожу руками, давая ей почувствовать превосходство. Улыбнувшись, Елизавета отставила в сторону небольшую чашку с чаем и заказанный десерт. Если честно, то я действительно благодарна вам за случившееся в Берлине и рада провести беседу с таким интересным собеседником, как вы. Но целью начала этой беседы также является уточнить тот момент, действительно ли в Москве появился высший вампир. Ваш отец боится того, что вампирские кланы нарушат старый договор и вновь развяжут войну с волшебниками. Я удивлена, что вы не боитесь этого, учитывая вашу встречу с ними. Думаете, что они забудут о волшебнике, так эпично отправившего в мусорку их усилия по добыче столь редкого ресурса? Сейчас это место уже обступили маги из отдела тайн совместно с представителями Ордена Зари, а из-за криков постоянно развоплощаемых духов пришлось ставить целый каскад маглоотталкивающих чар. Не в первый раз, и хоть и поздно, но позвольте мне поблагодарить вас за мой такой скорый уход из вашего родного министерства магии. Следователь был забавным, но не особо приятным собеседником. Ха-ха, обычно о работниках нашего отдела магического правопорядка люди предпочитают выражаться более грубо, а о том, что они забавные, вообще слышу впервые. О-о-о, давайте я покажу вам его лицо, когда он услышал мое разоблачение его измены своей жене. Покажите, неторопливо достаю волшебную палочку, чувствуя, как напрягается охрана этой аристократки, и прикладываю к своему виску, сосредотачиваясь на двух нужных воспоминаниях. Отвожу магическим проводник с прикрепленным к его кончику туманным серебристым сгустком и делаю кистью вращательное движение. Образ и воспоминания. О Стендере Мемориа, покажи воспоминания. Иная более сложная вариация чар, используемых в живых фотогазет, расплылась серебристым облаком над столом, в котором вскоре отобразилось скривившееся и побледневшее лицо Дубова, услышавшего разоблачение своих грешков. В этот момент я упрекнул его в том, что он не принял душ, из-за чего от него воняет, а также поинтересовался, не от любовницы ли другой аромат духов и засос на шее. Пффф. Волшебника быстро приложила ко рту ладонь, стараясь сдержать смех от представленной в голове картины. С улыбкой делаю новое движение волшебной палочкой, меняя кривляющееся лицо следователя на недоуменное лицо высшего вампира, смотревшего на взорвавшийся в его руках фиал с мертвой водой. А этот момент мне особенно нравится. Редко когда увидишь столь живую мимику на лице высшей нежити. Смех затих, а женские глаза с льдистыми радужками внимательно рассматривали худое с резкими чертами и острыми зубами лицо мужчины с волосами цвета зелени. Подождав минуту, развеиваю чары и подношу к губам уже начинающий остывать чай. Задумавшаяся девушка уже другим взглядом посмотрела на меня, явно откуда-то узнав лицо этого высшего вампира. «Как я знаю, ваш гостиничный номер сегодня феерично разлетелся на куски во время взрыва, а в новую гостиницу вы еще не заселились. Не желаете ли пока побыть гостем в московском имении рода Морозовых? Заодно и продолжим столь увлекательный разговор. С удовольствием приму ваше приглашение». Польщенно улыбаюсь, в голове перестраивая дальнейшие планы пребывания в Москве. С вниманием великого князя Морозова, благодетель следователя и другие мои недоброжелатели должны временно притихнуть, так что как минимум новых падающих в непосредственной близости боевых зелий можно не опасаться, но в то же время из-за этого же внимания крупного игрока о действиях в виде Гегенхейна в Москве придется временно забыть. Впрочем, налаживание связи с Демидом Морозовым стоит этих неудобств. Оставляю на столе чаевые и поднимаюсь вместе с аристократкой, готовясь отправиться в гости в имение рода, чья история началась за несколько столетий до рождения Иисуса Христа. И по вновь открытым для внешнего мира старым катакомбам заброшенной шахты, когда-то используемой царским волхвом для скрытой добычи орехалка и хладного железа, разносились многочисленные визги неупокоенных духов, услышавши которые обычные маглы потеряли бы сознание. Одетые в черные мантии и безликие маски, скрывавшие полностью лица и искажавшие голос, волшебники споро чертили руны, призванные уменьшить влияние астрала и негативных эманаций, что скапливались здесь столетиями, и накладывали защитные и экранирующие чары, пока другие их коллеги левитировали впереди странного вида белый куб. С новым визгом из темноты туннеля понеслась бело-серебристая волна, состоящая из десятков разъяренных неупокоенных духов, стремящихся избавиться от потревоживших их чужаков. Вспыхнуло несколько магических щитов, а один из медленно шедших впереди волшебников направил магический проводник на парящий перед ним куб, дожидаясь, пока духи окажутся на нужном расстоянии. Сатус. Парящий артефакт вспыхнул обжигающим желтым светом. Полупрозрачные волны, подобные волнам Экспекта Патронуса, начали расходиться в стороны от светящегося артефакта. С многочисленными хлопками летевшие вперед неупокоенные духи начали разлетаться на куски при столкновении с магическими волнами, оставляя после себя маленькие облачка серебристой пыли. Спертая мрачная атмосфера катакомб исчезла. Через минуту куб потух, заметно потускнев. Стоявший впереди волшебник, имевший на левой стороне груди темно-фиолетовый знак МКМ и четырехконечную звезду под ним, который до этого активировал артефакт, начал раздавать команды. Группа охраны и сбора, вперед. Группа поддержки, перезарядка. Время 15 минут. Экспекта патронум. Экспекта. Тройка телесных патронусов возникла в воздухе и полетела вперед, отгоняя снова прибывающих неупокоенных духов, пока несколько волшебников, одетых в специальную одежду из драконьей кожи, начали спешно собирать призрачную эссенцию, оставшуюся после развоплощения духов. Раздававший ранее приказы, волшебник взмахнул магическим проводником, и потускневший белый куб распался на несколько частей, среди которых самой крупной частью был наполненный бесцветными кристаллами полупрозрачный цилиндр. Подошедшие сзади волшебники быстро высыпали бесцветные кристаллы и загрузили в цилиндр желтые, после чего начали зачитывать новые чары над частями куба, заставляя разгораться и исчезать руны на них. Убедившись, что все идет правильно, лидер команды Ордена Зари обернулся, чтобы проверить работу группы экранирования, и заметил прибывшего главу отдела тайн Российского Министерства Магии, единственного человека из своего отдела, который не скрывал свою внешность. «Господин Чернов, есть ли движение со стороны наших клыкастых друзей, как и предполагалось?» «Нет, они, похоже, не готовы к противостоянию, поэтому не смеют идти на прямую конфронтацию, как и мы. Повторить чудо 15 века, когда 7 из 12 вампирских кланов было уничтожено, а их предок был запечатан, больше невозможно». Посмотрев на работающих подчиненных, представитель ордена создал для надежности чары конфиденциальности. «Вы определили личности высшего вампира и тех счастливчиков, что смогли выжить после встречи с последним. Судя по описанию внешности и показанных способностей, высшим вампиром был зависти с кланом Алковиан, который почему-то был один без своей так называемой сестры. Что же касается последних, то у меня складывается впечатление, что они все разом в тот день выпили суточную дозу зелья жидкой удачи. Семеро низушков, среди которых пара рудознатцев, со своим старейшиной и Орехом Биврихом, пара недоучек из колдостворца, занимавшихся разграблением могилы совместно с некоторыми низушками, ползающих в поисках ценностей по древним катакомбам, и английский писатель-путешественник. Писатель, чувствуя замаячившие на краю сознания подозрения, член Ордена Зари уточнил: Гилдерой Локхарт, англичанин, 22 года, выпускник Хогвартса, после окончания учебы путешествует по странам и пишет свои книги, зарабатывая этим на жизнь. Имеет широкие познания на уровне мастера в области чар и зелий, параноик, возможно, опытный артефактор, разрушитель проклятия и пользователь темных искусств. Уже взяли на заметку. Угроза, средняя, возможно, вербовка, ясно. Кстати, ты так и будешь обращаться ко мне на «вы», никто ведь сейчас нас не слышит. Не хочу оговориться, когда нас будут слышать. К тому же нам с тобой уже пора вернуться к своей работе. Жаль, развеяв чары конфиденциальности, волшебник пошел к своим подчиненным. 15 минут прошло. Всем занять свои позиции. К вечеру завтрашнего дня мы должны быть у сосредоточия мертвой воды. Есть. Багровый свет заходящего солнца освещал уложенные цилиндрической черепицей крыши жилых построек, что словно пришли со страниц книг по истории Древнего Китая, и многочисленные обставленными камнями пруды, придавая открывающейся панораме свою тонкую очаровательную красоту. Но живущему на этой территории клану мастеров мистических искусств сегодня было отнюдь не до открывшихся красот видимых каждый день построек и каменных садов. Давний конфликт, что назревал между несколькими кланами и сектами магического мира Поднебесной, наконец достиг своей кульминации. Возникшие словно из воздуха перед центральными вратами юноши с видимыми родственными сходствами во внешности переглянулись и опустили на землю несколько опечатанных глиняных бутылей. Один из них достал из складок своей одежды флейту и сделал шаг вперед, после чего замер с неопределенными чувствами, смотря на огромные врата, покрытые защитными иероглифами, наполненные магией. «Рен, сейчас или никогда?» «Да, ты прав». Черноволосый юноша, которого назвали Реном, поднес к губам флейту. С первыми звуками музыкального инструмента печати из глиняных сосудов были сняты вместе с пробками. От откупоренных горлышек вверх потянулся темный туман. С поднявшимся воем ветра небо заволокли грозовые тучи, а над территорией старшей ветви клана Чень активировался первый барьер. Но вопреки многовековой славе о своей несокрушимости, огромный ярко сияющий желтым светом барьер через минуту после активации разлетелся осколками, а центральные врата с грохотом слетели с петель. На сотни миль вокруг разнеслись усиленные магией слова. «Сегодня я, Рен Таа из клана Таа, вместе со своими братьями, пришел к клану Чень, дабы добиться справедливости». Часть 46. Разбитая чашка. Разбитая чашка. Неторопливым движением ножа отрезаю кусок запеченного мяса и вилкой в левой руке отправляю его в свой рот, наслаждаясь вкусом еды этого времени, которая не переставала меня радовать с момента попадания в это тело. Выполненная в цветах древесины и зелени столовая московского имения Морозовых освещалась желтоватым светом расположенных на люстрах горящих свечей, при этом само освещение было не хуже, чем от магловских электрических ламп. Как я вижу, стряпня нашего домовика все же достигла кулинарных стандартов европейцев. Не прибедняйтесь, ваша светлость. Такого качества и мастерства приготовленные блюда можно увидеть на столе отнюдь не у каждого древнего чистокровного рода у меня на родине. Ха-ха, рад слышать, что вы такого высокого мнения о нашей кухне. Хозяин дома с довольным видом погладил свои пышные усы. С небольшим животом, каштанового цвета волосами и добродушным выражением лица, самой запоминающейся деталью которого были усы моржи, великий князь Морозов скорее походил на любящего в свободное время выпить пиво торговца, а не на лидера фракции магической аристократии в ежовых рукавицах, держащего власть над севером России вплоть до Уральских гор. Ну, по крайней мере, становится сковобрала пример Елизавета, когда постигала искусство лицедейства.